Сергей Михайлович Соловьев не делал различия между учениями Бушкина и Косова, считая последнего одним из последователей Бушкина. Между тем, новое учение Косова, идеолога народной реформации, существенно отличалось от взглядов Бушкина, представлявшего интересы бюргерской оппозиции. Говоря о критике Косым христианских догматов и церкви, историк прошел мимо его социальных воззрений, заключавшихся в отрицании феодального государства и крепостничества. Соловьев признавал возможность поступательного движения общественной мысли на Руси лишь в рамках православия, поэтому взгляды еретиков расценивались им как тяжкое заблуждение и уклонение от истинного пути. Считая церковь и государство единственными рассадниками культуры, он готов был признать элементы возрождения и гуманизма при Петре I, просвещавшем Россию сверху, но отказался их видеть в середине XVI века, когда ростки новой культуры пытались наперекор государственной власти и церковникам пробиться снизу. Изменение традиционного клерикального взгляда на ереси середины XVI века в буржуазной историографии связано не с именем Соловьева, а с именем Костомарова. Этот историк увидел в ересях не внутрицерковные споры, а общественное явление, истоки которого, по его мнению, следовало искать в умственном брожении, охватившем в середине XVI века Россию. Костомаров впервые ввел в русскую историческую литературу для обозначения ересей термин «реформационное движение», вошедший и в советскую историографию. О ересях середины XVI века он говорит как о самобытном реформационном русском движении, которое соприкасалось с реформационными началами, развивавшимися тогда на Западе и проникавшими в русский мир. Костомаров. Собрание сочинений. Книга 1. Санкт-Петербург. 1903 год. Страница 239. Костомаров установил различия между взглядами Бушкина и Косова. При этом им был отмечен глубокий интерес Косова к социальным вопросам. В советской исторической литературе история реформационно-гуманистического движения в России стала предметом глубокого и всестороннего научного изучения. Советские историки детально исследовали как социальную природу русских ересей, так и их идейное содержание. В работах Будовница, Зимина, Клебанова и других исследователей на обширном фактическом материале показан тот большой вклад, который внесли представители реформационного движения в развитие русской общественной мысли и культуры. Будовниц. Русская публицистика. XVI века. Москва-Ленинград. 1947 год. Зимин. Пересветов и его современники. Москва. 1958 год. Клебанов. Реформационные движения в России 14-й половины XVI века, Москва, 1960 год, он же «Народная социальная утопия в России», Москва, 1977 год. Проблема юридического оформления в России системы крепостного права. Вопрос о закрепощении крестьян является одним из основных в истории феодальной России. Законодательное оформление крепостничества в общегосударственном масштабе означало не только крутой поворот в жизни крестьянства, оно сильно сказалось на дальнейшем ходе русской истории в целом. Поэтому неудивительно, что с момента возникновения исторической науки в России этот вопрос стал предметом пристального изучения со стороны историков, самых разнообразных по своему классовому лицу, политическим убеждениям, принадлежности к той или иной школе или направлению в историографии. Не прошел мимо него в своей истории России и Соловьев, правильно расценив факт прикрепления крестьян к земле в конце XVI века как одно из самых важных в истории русских сословий явлений. Ко времени написания Соловьевым седьмого тома «Истории России» рассмотрение вопроса о закрепощении крестьян в русской исторической литературе имело почти столетнюю давность. Предшествующими историками, главным образом дворянскими, был накоплен определенный фактический материал и сделаны выводы как о причинах закрепощения, так и относительно конкретных мер, при помощи которых оно было осуществлено. Соловьеву предстояло принять одни выводы своих предшественников и отвергнуть другие, наконец, сделать свои собственные наблюдения. Чтобы яснее представить, что же нового было внесено исследователям в рассмотрение этого сложного вопроса, необходимо хотя бы в общих чертах охарактеризовать мнение его предшественников. Дворянский историк середины XVIII века Татищев был родоначальником так называемой концепции указного прикрепления крестьян. В столичных и провинциальных архивах он обнаружил судебник 1550 года, дополнительные статьи к нему и соборное уложение 9 марта 1607 года. Основываясь на вступительной части к соборному уложению Василия Шуйского, содержащей историческую справку о ходе закрепощения в конце XVI – начале XVII века и на указе от 24 ноября 1597 года о пятилетнем сроке сыска беглых крестьян, Татищев пришел к выводу, что в 1592 году был издан общегосударственный закон, которым была отменена статья 88 судебника 1550 года о крестьянском выходе. Дату издания закона о прикреплении крестьян он получил путем механического вычитания от 1597 года, когда был издан указ о беглых крестьянах 5 лет. Выводы Татищева об указанном прикреплении крестьян были приняты в основных чертах другими дворянскими историками – Щербатовым и Карамзиным. Но поскольку круг источников со времени Татищева не расширился, и в их распоряжении имелся только полный текст указа о беглых крестьянах 1597 года, то они постарались для подкрепления своих взглядов наделить его такими чертами, которые ему не были присущи. Так Щербатов предложил толковать содержание указа 97 года таким образом, что будто бы этим указом был не только установлен 5-летний срок сыска беглых крестьян, но и запрещен крестьянский переход. Согласно Щербатову, запрещение выхода было осуществлено 2 государственными законами, из которых первый был издан в 1592 или 93 году, а второй через 5 лет, в 1597. Карамзин, говоря о законе 92 года, также ссылался на текст указа 1597 года. Непоследовательность, присущая взглядам Щербатова, была устранена в 1816 году Эверсом, который решительно отверг предположение Татищева о существовании указа 1592 года и связал отмену крестьянского перехода только с указом от 24 ноября 1597 года.